Глава 9. Захожу домой. Роман снова копошится на кухне. Стискиваю зубы и прохожу в свою комнату. Поубивала бы и его, и его крысу, и всех вокруг. Адреналин струится по венам, требуя немедленного выброса ярости. Делаю несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Беру себя в руки. «Спокойно, Женя, спокойно. У тебя есть план, следуй ему», — говорю я себе. Сейчас не время заводить скандал. Ругань только взбесит Романа, а вот холодное равнодушие заставит его напрячься и пожелать вернуть потерянное. Они за все ответят. Только позже. Мартышка уже получила свой урок жизни и сейчас, наверное, рыдает на груди у мамаши. Такой же неадекватный. А на Романа у меня другие планы. Я надеваю платье, которое купила сегодня. Настроение немного улучшается. Оно словно придает мне уверенности. Жень, муж скребется в дверь, в голосе вина и раскаяние. Что тебе? Распахиваю дверь. Ого! Он оглядывает меня с ног до головы. Красивое платье, только куда его носить, оно слишком откровенное. Я игнорирую его выпад и, не удостоив взглядом, прохожу мимо на кухню. Жень, ты прости за бардак на кухне, я торопился, но я все убрал. Преданно заглядывает мне в глаза. «Женя, ты сегодня очень красивая. Прости, и платье супер. Я просто растерялся». Просто душка. Он всегда так умел состроить из себя раскаявшегося, что я все прощала. С горечью понимаю, что на самом деле это манипуляция. Что ни в чем этот человек не раскаивается. Просто сейчас ему очень не хочется лишаться сытой и вольготной жизни. Удобную, понимающую жену он не хочет менять на взбалмошную молодую дуру, у которой еще мать всегда рядом. Я молча наливаю себе чаю и сажусь за стол, словно приглашая к разговору. Муж тут же усаживается напротив. «Твоя...» Я вздыхаю, удерживаю при себе нелестные эпитеты. «Лера встретила меня возле подъезда». «Что?» У него округляются глаза, словно он и подумать об этом не мог. «Да, как будто я тебя удерживаю силы». «Жень, я поговорю с ней, она тебя больше не побеспокоит, обещаю». В глазах мужа появляется злость. Думаю, за ним не заржавеет. «А еще я хочу, чтобы ты перестал с ней видеться», — говорю я. И объяснил ей, кто твоя семья. «Моя семья, ты, Жень, и Лиза», — восклицает Роман. «Другой мне не надо, клянусь». Он хочет взять меня за руку, но я отдергиваю свою ладонь. Нет, вот этого я точно не вынесу. Уважение к мужу тает просто на глазах. Я думала, дальше уже некуда, но оказалось, есть. Как он легко отказался от своего ребенка, от Леры. Как быстро переобулся. «Я хочу, чтобы ты установил отцовство через суд и платил алименты», продолжаю я холодно. «Как положено, 25%. «Я понял», кивает Роман. «И тогда ты сможешь меня простить?» Я молчу, беру паузу, словно размышляю. «Возможно», — киваю я. «Милая, ты не пожалеешь, я обещаю!» Роман радостно улыбается, похоже, решил, что отделался малой кровью. «И еще», — говорю я. «Что?» — улыбка сползает с его лица. «Я хочу иметь доступ к бухгалтерии нашей фирмы». «Что?» — вскакивает муж. «Это моя фирма!» «И моя тоже», — спокойно отвечаю я. «И не надо мне твой бред нести. Про то, что муж и жена не должны вместе работать». «Женя, это уже слишком». «А что такое? Почему я не имею права на это? Тогда завтра же я подаю на развод и на раздел имущества, выставляю квартиру на продажу, а половину бизнеса продаю твоему конкуренту». «Ну ты мне руки выкрутила!» — обиженно стонет он. «Ты сам их выкрутил, когда изменил мне», — замечаю я. «Ладно, я дам тебе доступ», — вздыхает он. «Но мы можем жить, как раньше». «То есть завтраками, ужинами и отутюженными рубашками?» — уточняю я. Роман отводит глаза. «Настолько, насколько у меня хватит на это времени. У меня, знаешь ли, и своя жизнь есть». «Какая?» — моргает озадаченно. «Ну, конечно. Ты же привык, что моя жизнь — это дом и работа. Ну, например, сегодня я иду в клуб. Я рассматриваю свои новые алые ноготки. Так что, ну, ужин на тебе». «Пойдем вместе!» Тут же загорается муж. «Вспомним молодость, потанцуем! Давай! Мы так давно никуда не выходили!» «Нет, котик!» Я смеюсь. «Не так быстро! Я с тобой никуда не пойду, не хочу испортить себе вечер. Я пойду одна!» «Но там может быть опасно!» С тревогой восклицает Рома. «Ага, можно подумать, обо мне забеспокоился. Сколько раз я одна возвращалась с работы по темным улицам, хоть бы встретил!» «Справлюсь!» Бросаю я и встаю, давая понять, что разговор окончен. Не торопясь, выпрямив спину и слегка покачивая бедрами, я иду в свою комнату, зная, что Роман смотрит вслед.